Эпилог. В ярко освещенном служебном помещении уже знакомая нам четверка. Техник Сидоров, санитары Молоков и Кузнецов и же с ними дежурный медик по фамилии Бобров. Сидят чинно за столом и по причине отсутствия очередной партии заключенных, коих нужно отправлять в вирт-капсулы, азартно стучат по столу костяшками домино. «Допе, четверка!» — радостно заорал Бобров. «Что, молоко, пропускаешь ход? Впрочем, все вы пропускаете. А вот вам, козел, не ждали? Так получите, господа медбратья! Хе-хе-хе!» «Кузнечик, это из-за тебя просрали партию!» — упрекнул партнера по игре мордатый Молоков. «Вот нахера, спрашивается, пятерку открыл, ведь знал, что козлятиной попахивает!» «А что мне оставалось делать, Колян? Ход пропускать?» «Дак не сейчас, после бы выяснилось. Ну и ладно, не корову же проиграли, не ссы, браза, отыграемся!» Впрочем, в этот раз отыграться медбратьям было не суждено, поскольку на нейронные коннекторы всем членам дежурной бригады поступило тревожное оповещение о попытке взлома Искина капсулы номер 3568. Мужчины тут же побросали костяшки. Медбратья мухой метнулись к постам управления огнем стрелковых турелей и, прыгнув в кресло операторов, принялись лихорадочно активировать системы боевого противодействия внешним угрозам. Техник вышел на связь с главным Искином объекта и потребовал доложить текущую обстановку. Дежурный медик ввел соответствующие пароли доступа в управляющие модули, подавшие тревожный сигнал злополучной капсулы. «На внешнем периметре все спокойно», — после недолгого общения с главным Искином сообщил коллегам по смене техник смены. «Капсула на месте, целая невредима. Шо с Искиным, непонятно. По идее, должен находиться в спящем режиме. Может, скачок напряжения?» «Ага, или вспышка на солнце», — подколол коллегу Сидоров. «Короче, ломай башку, Виталия, сюда уже скачут бравые ЗБшники во главе с Валентиновичем. Пусть сами разбираются, по какой причине произошла незапланированная активация железа 3568-го гробика». «Да, парни, фишки спрячьте понадежнее. Не хватало, чтобы их нашел кто-нибудь из безопасников и сдал нас начальству с потрохами. Так что, коллеги, сегодня поход в чикпок Медведева, скорее всего, нам не светит». «Ладно, хрен бы с этим пивом. Лишь бы на наши шеи косяков не навешали. Начальство оно такое, лишь бы крайнего найти, да наверх отчитаться, дескать, виновны и наказаны». После этих слов медика в помещении дежурной смены воцарилась гнетущая тишина.